Впрочем, с глазом вроде обошлось. Корабельные медики посовещались и решили, что пострадавший недельку поносит повязку и станет как новенький. Больничной, правда, пришлось оплатить Теду, и его возмущенные протесты по поводу того, что зубной имплантат стоит не меньше, в расчет не приняли. Первый удар, по словам очевидцев, нанес именно он. От этого пилот не отнекивался, но и не раскаивался, что возмущало Станислава больше всего. «И вообще, почему ты пошел на станцию без Дэна? Он не же хотел!» — проворчал Тед. Станислав недоуменно посмотрел на Рыжего, тот пожал плечами. «Ну да, не захотел, что тут такого? Он же не обязан повсюду ходить за напарником, как собачка, хотя раньше всегда ходил». «Теодор, ты что, и с ним поругался?» «Нет», — в один оскорбленный голос возразили пилот с навигатором, слегка успокоив капитана. «А с Лансом?» «А Ланса даже не звал. Он же терпеть не может эти выходы». «Так вот теперь придется звать». Станислав, наконец, придумал, как достучаться до упорствующего во грехе пилота. «С этого дня и до конца месяца я запрещаю тебе ходить в увольнительные в одиночку. Уговоришь кого-нибудь из команды — твое счастье. Но если ты опять что-то выкинешь, то отвечать будете оба в равной степени». «Ладно», — сконфуженно буркнул пилот. Как и в случае с кормосмесью, наказание казалось ерундовым. Космолетчики и так по большей части гуляли всей компанией. Но разница между выпендриться перед друзьями и подставить друзей не менее существенна, чем между вишней и вишневым ароматизатором. — А из-за чего вы все-таки подрались? — заговорчески поинтересовалась Полина, когда капитан, выговорившись, ушел к себе, мол, глаза б мои на этого обалдуя не смотрели. — Да так, — отвел взгляд Тед. — Придурок он, вот и все. Сделай мне лучше кофе, а? Девушка решила не настаивать. Видимо, повод либо ерундовый, и другу стыдно в этом признаться, либо интимный, что еще стыднее. Как вариант, Тед его вообще не помнит. Сцепились языками, а потом и кулаками. У горячих космических парней это сплошь и рядом. — Сделаю, — ради исключения согласилась она. — А чего ты так кошмарно шипишь? Тебе ж всего один зуб выбили. — Лежу при черчине, а вот челюсть болит ужас, — пожаловался пилот. — Не знаю, как я обедать буду. — Так, может, тебе кормосмеси намешать? — участливо предложила Полина. — Ее можно пить через трубочку. Тед содрогнулся и принялся шарить по карманам в поисках выданной Вениамином мази, которую сперва залихватски куда-то засунул, мол, фингалы украшают мужчин не хуже шрамов. Настороживший уши Ланс разочарованно вернулся к рисунку. Капитан видел, как Тед пробовал кормосмесь, но ничего не сказал, а значит, это был вполне легальный способ ее утилизации. Может, если очень попросить... «Нет», — немедленно отозвался Дэн. Котик с обидой посмотрел на собрата. «Ну ладно, эти привередливые люди, но ты-то, киборг, мог бы и помочь мне, но не озвучивать это, не присылать сообщением не стал. Только взял оранжевый карандаш и начал пририсовывать скалящемуся с листа чудовищу, видимо, очередная персонификация ночного кошмара, длинную рыжую гриву». Дэн открыл еще одно виртокно и невидяще в него уставился. Как определить, где кончается дружба и начинается генетическая программа? Да, он действительно не хотел идти на станцию. Но и Теда одного отпускать не хотел, причем настолько, что готов был бросить недопитый чай со сгущенкой. Назло кластеру преданности не бросил. И теперь чувствовал себя виноватым перед побитым другом. А может, на станцию Дэна гнали не гены, а куда более реальная интуиция, сигнализировавшая об опасности? Хотя какая там опасность? Выбитый зуб — ерунда даже для человека. К тому же напарник вечно во что-то влипает, так что это уже не интуиция, а опыт. Полин вон тоже отказалась идти с Тедом и совершенно по этому поводу не переживает. — Ланс, а ты пошел бы на станцию, если бы Тед тебя позвал? Котик удивленно покосился на собрат, что за глупый вопрос с очевидным ответом. — Да. — А со мной? — Нет, — мстительно ответил Ланс и стал раскрашивать глаза чудовища голубым. Задача еще больше усложнилась. Распространяется ли действие кластера на других киборгов? Или преданность формируется только по отношению к хозяевам? И кто в таком случае считается его хозяином сейчас? Капитана, доктора или Михалыча Дэн послушался бы без колебаний. Но это была бы уже не просьба, а не формальный приказ, ведь по ерунде они боевого киборга дергать не будут. Дэн понял, что окончательно запутался, и, полностью очистив вирт-экран, вернулся к простому и понятному занятию — составлению трассы с всего-то парой сотен переменных и неизвестных. Из-за низкого энергорасхода Лэнсу хватило одной банки кормосмеси не на пять, а на целых 7,5 дней. — Как? Она до сих пор не закончилась, — удивился Тед на шестой, по праву дежурного по кухне, накладывая себе полуторную порцию яичницы. Пилот двое суток проходил с опухшей челюстью, но ни боль, ни голод не вынудили его разделить трапезу с Лансом, и теперь Тед наконец-то отъедался. Ланс уныло кивнул. Котика обожала белок, осенний желток, и коты сели на караул по бокам Полининого стула, даже не глядя на бывшего кормильца. Лансу очень хотелось снова сгробастать Сеню в охапку и ни к кому не подпускать, но киборг понимал, что это лишь усугубит ситуацию. Отбирать у котенка еду еще хуже, чем не давать. Вот только насколько хватит котовьей преданности без лакомств? Капитан хоть и уверяет, что терпеть не может кошек, а он какой кусок бекона своей котике кинул. Ланс заметил. Ей есть за что его любить. Интересно, зачем орбитальному медицинскому центру такая прорва кормосмеси? Внезапно задумался Тед. Даже если у них весь персонал из киборгов, такими темпами они ее 10 лет будут есть. «Заявленный производителем срок годности не противоречит данному утверждению», рассеянно подтвердил Дэн. — Да, но еще не факт, что их контора столько продержится. Я про этот медцентр впервые слышу. Да и находится он в такой дыре, что больные успеют туда только к патологоанатому. — Он не для больных, — возразил Вениамин. — Точнее, это частная курортно-санаторная реабилитационная клиника, очень недешевая. Я ради интереса глянул их инфосайт. Куча пафосных слов и ничего конкретного. Мол, оставляйте заявку, и мы сами с вами свяжемся. Тед пренебрежительно хмыкнул. «Закрытый клуб для избранных толстосумов, вход только по рекомендации». «Похоже на то». «Ау, мальчики, кто сегодня будет доминировать и повелевать?» С придыханием осведомилась Маша, эротично позвякивая заклепками на черной кожаной сбруе. «Что, уже?» Тед обернулся и прищурился, пытаясь рассмотреть сквозь нее информационное окно с изображением внезапно подкравшейся планеты. Час пролетел незаметно. Пилот рассчитывал, что успеет приготовить обед, поесть и вернуться за штурвал как раз к моменту перехода на ручное управление. «Ланс, иди!» — кивнул на пилотское кресло капитан. Тед философски пожал плечами и снова набросился на яичницу. «Ладно уж. Пусть сегодня котик порулит, а то сидит за столом с еще более несчастным видом, чем когда его заставляли есть». Ланс с облегчением отодвинул стул. Ну, хоть какая-то польза от быстрой заправки. Обед затянулся. Станислав с Вениамином припомнили эпизод из своей боевой юности, причем, как оказалось, припомнили совершенно по-разному и принялись спорить, чья версия правдивее, а команда увлеченно внимала. Киборг вел корабль ровно, как автомат. Нештатных ситуаций не возникало, и Станислав с Тедом спохватились только, когда транспортник вошел в нижние слои атмосферы и его начало потряхивать. Впрочем, это тоже нештатной ситуацией не считалось. Просто капитану и первому пилоту как-то неловко рассиживаться за столом в такой ответственный момент. Станислав встал, прихватил кружку с недопитым чаем. Следом за ним тут же вскочил Тед, первым успев к пульту. — Ну, как тут у тебя де... Блин, что это? — Одиночное строение по указанным в полетном плане координатам. Ланс ничего странного в нем не усмотрел, определенно одиночное и однозначно строение, но все-таки приостановил снижение и, перепроверив информацию, уверенно заявил. Других объектов, соответствующих этому описанию, в данном квадрате не обнаружено. — Да. Станислав машинально потянулся к затылку и уперся в него кружкой. Одиночное строение было здоровенным замком из светло-серого камня, стоящим на идеально круглой зеленой поляне, которая резко контрастировала с темным до черноты лесом и багровыми скалами. Такое впечатление, будто ее вырезали из другого мира и вклеили в этот. Корабль в коллективной нерешительности завис над замком. Лан скосился на Теда, Тед — на капитана, а капитан торопливо пролистывал договор о доставке. — Быт и промтех 37 разн. Получатель — некая Гвсакая. Кто вообще заключал этот договор? Почему тут только общие сведения и сплошные сокращения? И что это за Г такая? «Горгулья?» — Вениамин увеличил изображение на обзорном экране и вгляделся в каменный парапет, иррационально пытаясь угадать, которая из сидящих на нем статуй их клиентка. «Горпия!» — предложил свой вариант Тед. «Госпожа?» — промурлыкала с голоподставки Маша. «Она же вроде Дагжа сокращается», — усомнилась Полина. «Может, это не имя, а название Г-города?» «Город из одного замка?» — скептически возразил Вениамин. «Я даже из одного жилого модуля видел», — заверил его Тед. «У каких-то шибко оптимистичных колонизаторов». Станислав тем временем обнаружил, что договор заключал он сам. Просто очень торопился. «Ну, координаты действительно совпадают», — смущенно проворчал он. «Да и заказ вроде нормальный, без подвоха. Нам его Аргамак-2 уступил, плохо в трассу укладывался. Вот и переписали по-быстренькому, видно, и там Г было». «Ты чего будем вверх?» — робко поинтересовался Михалыч. «А отправлять запрос на посадку, разумеется». Справившись с первым изумлением, Станислав разглядел вполне себе современную посадочную площадку, на которой уже стояло несколько катеров, флайеров и прогулочная яхта с огромным золотым вензелем на крыше. «Сразу и узнаем, по адресу прибыли или нет». «Маша, нет!» Но было поздно. Шаловливый Искин воспринял капитанский ответ как команду и, не сменив рабочего костюма, отправил на общей частоте видеосообщение рейтинга 21+. «Вот когда надо, тебя не допросишься, а когда не надо, ты не затыкаешься», — в сердцах бросил капитан. Голограмма невинно захлопала глазами и дополнила кожаную сбрую красным мячиком-кляпом на цепочке. «Что? Нет, я ее точно сотру», — обреченно пообещал Станислав. Маша оттянула кляп и обиженно повторила. «Запрос подтвержден, разрешение на посадку получено». «Будем надеяться, что там нас встретят не в такой же униформе», — пробормотал Тед, хотя по его тону было похоже, что как раз-таки надеется. «Давайте, может, дальше я?» Ланс и успевший возлечь на его коленях Сеня воззрились на первого пилота с одинаковым возмущением. «Да ладно! Пусть уже Ланс заканчивает!» — после короткого колебания решил капитан. В экстремальных ситуациях Теодор был незаменим, но сейчас хотелось соблюсти хотя бы остатки приличия и извиняться перед заказчицей только за вирус в корабельной системе. Космический мозгоед плавно опустился аккурат в центр посадочного места. Станислав тем временем натягивал капитанский мундир, путаясь в рукавах, а потом еще поспешнее с помощью Полины счищал с него кошачью шерсть. Вот как эти твари умудрились полежать на вертикально висящей в шкафу форме? Да, теперь у обзорного экрана чесал затылок Вениамин. Стоило кораблю выдвинуть трап, как между ним и парадным входом замка протянулась красная дорожка из изменившего цвет покрытия, а на краю посадочной площадки каменным истуканом застыл киборг в черном костюме, словно выдвинувшийся из люка в земле. Ни оружия, ни респиратора у него не имелось, что, впрочем, мало что говорило о намерениях хозяев и качестве атмосферы. Несомненно, было только одно — простых грузоперевозчиков так обычно не встречают. «Ланс, ты это... посиди тут еще немного», — преувеличенно бодро распорядился Станислав. «На всякий случай. Мне кажется, нас приняли за каких-то важных персон, и, возможно, придется быстренько перелетать в другое место». «Или даже очень быстренько», — с намеком проворчал Теодор, но Ланс только крепче вцепился в штурвал. Первым из шлюза, разумеется, выглянул Дэн. Наружные датчики показывали, что местный воздух пригоден для дыхания. В договоре тоже стояла зеленая пометка, но киборг все-таки предпочел убедиться лично. Станислав уже устал спорить с ним насчет обязанностей вольнонаемных дексов и лишь терпеливо ждал, когда рыжий, одобрительно кивнув, посторонится и даст ему дорогу. Но не успел капитан переступить порог, как Сеня радостно прошмыгнул под поднятой ногой, спрыгнул с трапа, штандартом развернул пышный хвост и двинулся по дорожке с видом особо королевской крови. Котька, обычно относившаяся к незнакомым мирам куда подозрительнее, немедленно решила, что раз конкурент так уверенно туда рванул, то ей тоже надо. «Поймайте их живо!» — прорычал Станислав левым краем губ, прочей их частью пытаясь удержать вымоченную приветственную улыбку. Ланс, раздираемый между долгом и страхом за Сеню, воспользовался безадресным приказом и выскочил из пилотского кресла, но Тед был ближе и успел первым. Когда он перехватил кота поперек живота, тот лишь озадаченно хрюкнул, но вырываться не стал, а вот с Котькой пришлось повозиться. Полина дважды обежала вокруг корабля, прежде чем кошка решила «да ну вас нафиг, психи какие-то», и сама заскочила в шлюз, снова заставив капитана пошатнуться. При виде разбегающихся во все стороны котов и людей, чужой киборг и глазом не повел, продолжая смотреть строго по линии дорожки. Высокий, худощавый, искусственно состаренный примерно до 45 лет и благородной проседи в прилизанных висках, он явно относился к линейке Мэри, модель дворецкой. «С успешной посадкой вас, господа!» — произнес он звучным почтительным голосом, когда все, наконец, устаканилось. «Здрасте, здрасте!» — небрежно откликнулся Тед, поудобнее перехватил кота, развязанной походкой подошел вплотную к дворецкому и всмотрелся ему в глаза. Определить таким образом разумность-неразумность было невозможно, но и избавиться от этой привычки тоже. Все сотрудники и волонтеры ОЗК от нее страдали. «Это не киборг!» «Что?» «Это не киборг!» Погромче повторил Дэн, и Тед, уже почти уткнувшийся носом в лицо дворецкого, продолжавшего сохранять каменную невозмутимость, отпрянул и смущенно пробормотал: «Извините». «Прошу вас следовать за мной». Дворецкий развернулся и с идеально выверенной скоростью, не торопясь, но и не вынуждая гостей волочить ноги, двинулся к замковым ступеням. «Извините». Не выдержав, на полпути окликнул его Станислав. «Да, сэр». Дворецкий тут же услужливо остановился и обернулся. «Кажется, здесь произошла какая-то ошибка. Мы всего лишь привезли заказанную вами технику. Может, просто покажете нам, куда ее выгружать?» «Никакой ошибки, сэр», — уверенно возразил Дворецкий. «Ее светлость приказала припроводить вас в гостиную, дабы лично выразить вам благодарность за доставку». «Ну что вы, не стоит, это же просто наша работа». Когда Станислав начал говорить, Дворецкий тут же вышколенно замолчал, а потом с неумолимостью Искина продолжил с того же места: «И оплатить счет». «А, тогда ладно». — смущенно пробормотал капитан. — Мало ли, по какой причине клиентка не может выйти к кораблю. Болезнь, старость, агорафобия. Доедает предыдущего гостя. Бррр. — А вы чего за мной увязались? Тед с Дэном замерли, как застуканные за подкрадыванием к канарейке коты. Настоящий кот вяло пытался отбрыкаться от пилота. Мнущийся на трапе Ланс смотрел на Сеню с отчаянием матери, от которой фашисты уносят единственного ребенка. Ее светлость пригласила весь экипаж, сэр, все тем же вежливым, но непререкаемым тоном сообщил дворецкий. Из-за спин парней с надеждой выглянула Полина. Когда еще представится случай посетить настоящий замок? Вениамин тоже резво спускался по трапу, придерживаясь за поручни, а Михалыч, напротив, поспешил отпрянуть за рамку шлюза, прикидываясь неотделимой частью корабля. — Это же ненадолго, верно? — обреченно поинтересовался капитан. Ланс не выдержал, нагнал друзей и попытался беззвучно отжать кота, но Тед с Сеней от неожиданности вцепились друг в друга, и беззвучно не получилось. Дворецкий окинул всю компанию бесстрастным взглядом и уверенно подтвердил: «Разумеется, сэр». Г-вся-кая действительно оказалась дряхлой, но отнюдь не больной, по крайней мере, физически. Высокая, иссохшая до желтизны, как слоновая кость, старуха и впрямь смахивала на горгулью из-за крупного носа с горбинкой, пронзительно черных глаз и откровенно крашеных черных волос, уложенных в плюшку на затылке. Хозяйка поджидала гостей в центре огромного зала а-ля картинная галерея, изящно облокотившись на низкую фигурную колонну неизвестного назначения, возможно, как раз для облокачивания. Травмированные антуражем космолетчики подсознательно ожидали увидеть даму в кринолине и высоком напудренном парике, возможно, даже с лорнетом, однако платье на ее светлости было вполне современное, хоть и несколько старомодное. Мама Станислава в таком уже ходила, а бабушка еще нет. Но все это команда разглядела немного позже, потому что первой из театрально распахнутой дворецким двери выкатилась рыжая тявкающая шуба из лисьих шкур с остроухими черноносыми мордами. Космолетчики, вздрогнув, сплотили ряды вокруг самого ценного капитана, и только Полина без раздумий присела, вытянула руки и заворковала. — Ой, какие славные сладкие коржики! Шуба рассыпалась, лисы в полном восторге заскакали вокруг девушки, на коротких толстых лапках норовя лизнуть ее в лицо или хотя бы куда получится. — Это собаки, — растерянно поправил подругу Дэн, заподозрив, что со здешней атмосферой все-таки что-то неладно. — Ну да, порода корги Пемброк. Я в детстве о такой мечтала. — Я тоже, — внезапно подала голос Гвса. Высокий и надтреснутый, он до того походил на клёкот, что Вениамин с Тедом снова вспомнили свои версии Г. Станислав подобрался и повелительно кашлянул, Полина смущенно выпрямилась, и только коржики продолжали, как ни в чем не бывало, скакать, лизаться и тявкать от избытка чувств. — Ну все, хватит! — старуха величественно махнула на собачек костлявой рукой, и те разом, будто это была волшебная палочка, умолкли и отбежали к ногам хозяйки, забавно виляя бесхвостыми задами-сердечками. — Рада приветствовать вас в своем имении, капитан Петухов! — прокликотала Гвса, протягивая Станиславу все ту же руку, заметно выше, чем положено для рукопожатия. Капитан понял намек и изобразил почтительный поцелуй в сантиметре от сухой морщинистой кожи. С непривычки звук получился неприлично громким, но клиентка вроде осталась довольна. — Мы тоже очень рады. Приветствоваться, — неуклюже скаламбурил Станислав и полувопросительно добавил. — Вашу светлость? Старуха трескуче рассмеялась. — А, можно просто Ванесса. У нас так редко бывают гости, что я уже почти забыла звучание своего имени. Представьте же мне свою отважную команду. Станислав начал по старшинству с Вениамина, и пока мужчины по очереди прикладывались к руке цветущей от такого внимания хозяйки замка, Полина лихорадочно пыталась вспомнить, как выглядит Книксон и прилично ли делать его в рабочем комбезе, но, к счастью, старуха удовольствовалась смущенным «очень приятно познакомиться». — А это Ланс и Сеня, — с преждевременным облегчением закончил капитан. Ванесса вперила в киборга свой бездонный взгляд и приветливо прокликотала. — Здравствуйте, Сеня! — О-о-о! — растерянным басом отозвался кот. Ланс диковато посмотрел на старуху, вспомнил, видно, что-то свое, и, не причастившись светлейшей руки, вместе с котом попятился за спины остальных, невзирая на капитанское шиканье и три сообщения от Дэна с возрастающим статусом важности. — Извините его, пожалуйста, — поспешила вступиться за котика Полина. — Видите ли, Сеня — это кот, а Ланс... — Киборг! — живо подхватила старуха, ничуть не обидевшись. «Да — Да-да, Лара мне про вас много рассказывала. Некоторые слова Ванесса выговаривала подчеркнуто выразительно, дабы их особый смысл дошел даже до самых нечутких собеседников. — А второй киборг? Этот милый рыжий юноша? Прелестно. Ну, да. Станислав не сразу понял, о какой Ларе идет речь, а, поняв, заподозрил, что груз достался им не просто по дружбе. Лариса Трифоновна, судовой врач Аргамака-2, не только разболтала очень старой подруге о космических мозгоедах, но и, похоже, решила показать их вживую. Космолетчики тем временем переварили первые впечатления и принялись с любопытством крутить головами в поисках новых. За порогом красная дорожка переходила в ковровую, пересекала зал и ныряла под закрытую дверь за спиной хозяйки. С высоченного даже киборгу в прыжке не достать потолка свисало несколько громоздких хрустальных люстр, от вида которых у Станислава заныли зубы. Слишком красочно представил, что произойдет, если цепь внезапно оборвется. Накроет весь зал, как осколочной гранатой. На второй этаж вели две симметричные лестницы у левой и правой стены, наверху сливающиеся в общую площадку. Там, чинно сложив руки на накрахмаленных передниках, в немом почтении застыли две Мэри, то есть горничные. На картинах в тяжелых позолоченных рамах в основном были изображены пейзажи, и только над камином висело два портрета, сильно устаревшее изображение Ванессы, еще с натурально черными волосами, и немолодого мужчины, устало глядящего на художника. Из-за тяжелых позолоченных рам и изображений в стиле Ренессанс Станислав не сразу понял, что на мужчине не старинный камзол с жабой и ботфортами, а легкий обтягивающий скафандр, да и почти все пейзажи инопланетные. И лицо у мужчины, кстати, было странно знакомое. — Какой у вас офигенный дом! — прямодушно брякнул Тед. — Выглядит очень круто. Прям как настоящий средневековый замок. — Он и есть настоящий, — снисходительно, с нескрываемой гордостью сообщила Ванесса. — Мы с супругом приобрели его на земле и перевезли сюда, на Кассандру. Представляете, предыдущие владельцы устроили в нем гостиницу для туристов. Старуха презрительно фыркнула, показывая, что не в силах представить глубину подобного падения. «Перевезли?» — Станиславу показалось, что он ослышался. «Все это огромное здание вместе с фундаментом?» «Ну да», — Ванесса небрежно передернула плечами, в которых отчетливо защелкали кости. «Не целиком, конечно, но фрисские технологии позволяют разобрать любой монолитный объект, а затем полностью его воссоздать. Конечно, это обошлось недешево, но оно того стоило». «И газон с живой изгородью тоже перевезли?» — изумленно поинтересовалась Полина. «Нет, провели точечное терраформирование. А раньше здесь было небезопасно из-за некоторых хищников и ядовитых растений. Да и сейчас дальше 2 километров от замка лучше не отходить. Мы стараемся не вмешиваться в экосистему планеты больше необходимого». Кассандра прекрасна в своем первозданном облике, и людям легче приспособиться к ней, чем ей, к людям. Произнося имя планеты, Ванесса всякий раз закатывала глаза и подмурлыкивала, словно лакнувшая сметаны кошка. — Впрочем, скоро вы сами в этом убедитесь. Пойдемте, я проведу вам маленькую экскурсию по своим владениям. Старуха как-то странно бочком подалась к Дэну и уставилась на него с загадочной полуулыбкой, явно чего-то ожидая. Навигатор, в свою очередь, растерянно посмотрел на друзей, и помощь пришла, как ни странно, от Ланса, поделившегося файлом из программы элитного телохранителя. Дэн моргнул, осмысливая загрузившуюся информацию, и галантно подставил старухе локоть. Ванесса тут же повисла на нем с цепкостью и грацией летучей мыши. — Джеймс, распорядитесь накрыть стол в летней гостиной, — приказала она. — Чай и закуски, самые легкие, чтобы не перебивать аппетит. — Да, ваша светлость. Дворецкий не кинулся, сломя голову, выполнять приказ, а деликатно обождал, когда хозяйка отвернется к гостям, дабы не оскорблять ее взор низменной суетой. Джеймс Дворецкий в 22-м поколении. Его предки служили в лучших домах Великобритании, в том числе в Виндзорском замке, в резиденции королевы Великобритании, в Англии. — сообщила Ванесса с такой гордостью, будто хвасталась родословной одного из своих корги. — Его я тоже выписала из земли, не поскупившись на расходы, ведь в наши дни человеческая преданность так редко встречается. Надо ее ценить. Верно, Джеймс? — Да, ваша светлость, — бесстрастно подтвердил дворецкий. — Я горд оказанным вами доверием и рад вам служить. — Удает, — восхищенно пробормотал Тед. — Он точно не киборг?